Битву у священной границы Князев проиграл. Это понимал и он сам, и его три товарища, которые, тяжело дыша, стояли у ворот посольства. Двери захлопнулись, все стихло. Леонид Ильич Брежнев был не в духе. КГБ Узбекистана проглядел назойливых греков Ламбракиса и Апостолу, а стране это может дорого стоить. Международный скандал, неприятности с европейскими компартиями, ухудшение взаимоотношений с Китаем. Вот уже несколько лет, как, спасаясь от черных полковников, в СССР прибыла компартия Греции. Политбюро КПСС решило поселить греков, а их было несколько тысяч, в Ташкенте. Поначалу греческие коммунисты вели себя тихо и мирно, получали неплохое денежное содержание, охотно подписывали все документы, полностью поддерживая позицию КПСС по любым вопросам. Но затем неожиданно на очередной партийной конференции в греческой компартии произошел раскол. Большинство, которое тут же окрестили оппозицией, высказалось за выезд из Советского Союза, считая, что компартия СССР сошла с позиции международного рабочего движения и скатилась в болото оппортунизма и государственного капитализма. Оппозиционеры считали, что есть лишь одна компартия, стоящая на марксистских позициях, это компартия Китайской Народной Республики. И вот прокитайская фракция греческой компартии поручила своим лидерам Ламбракису и Апостолу связаться с посольством КНР в Москве и просить правительство Китая дать разрешение 7000 греческих коммунистов на въезд в Китай. Чтобы не провалить операцию, Ламбракис и Апостолу о своей отлучке из Ташкента не поставили в известность МВД Узбекской ССР. Хотя юридически греческие эмигранты считались лицами без гражданства и не имели права передвигаться по территории Советского Союза без соответствующего разрешения органов Министерства внутренних дел. Ламбракис и Апостолу тайно вылетели в Москву, но какой-то осведомитель, член греческой компартии, донес в Комитет госбезопасности Узбекистана о готовящемся злодейском ударе в спину. Машина КГБ была поднята на ноги, но сработало нечетко. По чьей-то нерадивости, а может быть благодаря богатому опыту подпольной работы, грекам удалось ускользнуть от хвоста. В Москве они незамеченными подошли к посольству КНР, и после схватки, которая только что была описана, попали в посольство, где на 11 часов у них была назначена встреча с послом Китайской Народной Республики. Магнитную запись их восьмичасовой беседы должны были привести в ЦК КПСС минуты на минуту сотрудники госбезопасности. Можно себе представить, что эти отщепенцы успели наболтать послу. Вот почему был хмур и немногословен генеральный секретарь ЦК КПСС. Политбюро, конечно, согласилось с его предложением коммунистов-оппозиционеров, как только выйдут из посольства, арестовать и осудить, как обыкновенных уголовников, не придавая делу политической окраски. Проведение греческой операции было возложено на прокуратуру столицы. Прокурор Москвы, государственный советник юстиции второго класса Михаил Григорьевич Мальков, внимательно выслушав генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Романа Андреевича Руденко, сразу ухватил суть дела. Политическое событие надлежало представить как обычную уличную драку и сопротивление милиционеру. А поскольку китайское посольство находилось на территории Ленинского района Москвы, реализация задуманного была поручена районному прокурору Леониду Васильевичу Пархоменко, педантичному юристу с умом хитрого русского мужика. Ламбракис и Апостолу вышли из китайского посольства поздним вечером. Они были в приподнятом настроении, китайцы соглашались принять греков. Оживленно переговариваясь, шли оппозиционеры мимо здания посольства КНР, растянувшегося на целый квартал. На автобусе 187-го маршрута Ламбракис и Апостол благополучно добрались до метро. В вестибюле станции «Университетская» они немного задержались. Решали ночевать в Москве или сразу лететь в Ташкент. «Едем в аэропорт», — сказал Ламбракис. «Тут недалеко до Внуково, в Ташкенте нас и так заждались. Вы поедете с нами». Прервал его высокий, интеллигентного вида человек, выросший словно из-под земли. «Шуметь или сопротивляться не рекомендую». Четверо других уже держали Ламбракиса и апостола за руки.